Рудольф, 1858-1889, кронпринц, сын императора Франца Иосифа I, наследник престола Австро-Венгерской империи. Кронпринц Рудольф был женат на бельгийской принцессе Стефании, однако при этом имел любовную связь с дочерью баронессы Вечеры, 17-летней Марией. Накануне смерти в 11:30 дня кронпринц получил телеграмму. По свидетельству вручившего эту телеграмму, Рудольф быстро пробежал глазами ее содержание, вдруг очень разволновался, бросил телеграмму на стол и как бы про себя сказал: «Да быть посему». После этого кронпринц отменил все назначенные встречи и дела, приказал подавать карету, сказав, что вернется завтра к вечеру. Затем Рудольф уехал в свой замок в Майерлинге. То, что произошло в замке, очень трудно поддается точной реконструкции. То есть нам известно, что утром камердинер кронпринца обнаружил своего хозяина и его любовницу Марию Вечеру мертвыми, убитыми. Но подробности этой истории весьма запутаны. Вот как пытается пройти сквозь лабиринт загадок современный исследователь. Итак, на веру можно принять лишь то, что граф Хойос отметил в своих записках. Согласно этим записям, последним четким следом можно считать такой факт. После ужина Рудольф ушел лечить свою простуду. Было 9 часов вечера, а потом? Потом Рудольф вошел в спальню со сводчатым потолком, где его с поцелуями ждала Мэри, распустив волосы. Возможно, Рудольф лишь сказал с порога: «Мы одни», и девушка наконец-то вышла из его убежища в домашних туфельках на лебяжьем пуху, в капоте, или все в том же темно-зеленом платье, в котором она убежала из дома, и в котором ее потом похоронят. Тем временем Лошак, камердинер кронпринца, проворно приносит чистые бокалы, наполняет их шампанским и подает жареную косулю в холодном виде. Но Мария едва притрагивается к еде или набрасывается на нее с волчьим аппетитом. Рудольф же садится напротив, по другую сторону стола, и они влюбленными глазами смотрят друг на друга. Говорить им особенно уже нечем, они чокаются бокалами. В Вене сейчас карнавал в полном разгаре. Жизнь кипит, бурлит. Они же молча, без слов, подбадривают друг друга взглядом. Время сейчас остановилось для них, и карнавальная ночь будет длиться вечно. Чем не дуэт? Но, возможно, Мария в этот момент уже находится при смерти. При тогдашних методах прерывания беременности в среднем каждый второй случай кончался роковым исходом. Сепсис, неудержимое кровотечение, врач тайно, привезенный под вечер, лишь бессильно разводит руками. Девушка уже знает, что не дотянет до утра. Она совсем ослабла, время от времени теряет сознание. Из комнаты доносятся тихие голоса. Рудольф обещает Марии последовать за ней, таков уговор. Затем они пишут письма. Марии, сестре, в блаженстве уходим мы в мир иной. Думай иногда обо мне. Желаю тебе быть счастливой и выйти замуж по любви. Я не могла этого сделать, но из своей любви противиться была не в силах. С нею иду на смерть. Любящая тебя сестра Мэри. П.С. Не оплакивайте меня. Я с радостью ухожу на тот свет. Здесь так красиво, напоминает Шварцау. Подумай о линии жизни на моей ладони. И еще раз, живи счастливо. Мария пишет матери. Дорогая мама, прости мне содеянное. Я не сумела превозмочь свою любовь. С его согласия мне хотелось бы лежать рядом с ним на Ланском кладбище. Смерть я буду счастливее, чем была в жизни. Рудольф жене. Милая Стефания, ты избавишься от моего присутствия. Будь добра к нашему несчастному ребенку, ведь это единственное, что останется от меня. Передай мой прощальный привет всем знакомым, а в особенности Бомбелю Шпиндлеру, Нова Гизеле, Леопольду и другим. Я спокойно иду навстречу смерти, ибо лишь так могу сохранить свое имя, твой любящий муж Рудольф. В этом письме нет ни слова о мотивах смерти, только короткий намек. На что? На карточный долг, несчастная любовь, невозможность жить двойной жизнью. Этот же намек повторяется и в других предсмертных письмах принца. Мария слегка жутковата. Нет, она не боится. а скорее волнуется. Хоть бы удалось. Но она полагается на Рудольфа, рука у него надежная. Он опытный охотник. Закрыв глаза, она ждет. В руке сжимает, нервно теребя, маленький носовой платочек, отделанный кружевами. Доктор Идерхоферу потом на силу удастся вытащить его из застывших пальцев. «Нам очень любопытно взглянуть на загробный мир», — гласит поскриптум одного из вариантов прощального письма. Бедняжку Мари ожидает страшный сюрприз, она в самом деле отправится на тот свет. Рудольф настроен не так весело. Он-то на своем веку повидал смерть. Во время охоты он якобы имел обыкновение подолгу смотреть в глаза умирающим животным. Мне бы хотелось хоть раз уловить последний вздох. Он велит Лошику принести коньяк, вливает его в шампанское. Алкоголь теперь действует на него только как в смеси. Затем посылает лакея в людскую за красномордым Братфишем. Пусть споет старые венгерские песни, как в былые времена, когда принц, переодевшись в простое платье, на пару с кучером обходил все увеселительные заведения в Гринцинге. Братфиш дивно свистел в этот вечер, напишет потом Марии в апокрифическом постскриптуме. Рудольф, облокотясь о бильярдный стол, с отрешенной грустью слушал. Наверняка и Мария подпевала ему, ведь, как мы знаем со слов Круди, она была бы весьма заурядной особой, не обладая нагрудным голосом, проникающим до самых глубин мужского сердца. Голос был глубокий, как размышление над бессмысленностью жизни. Обняв девушку за талию, Рудольф медленно проходит с ней в спальню. В дверях, обернувшись, дает распоряжение. «Лошик, прошу не мешать, никого ко мне не впускайте, даже будь то сам император». Глубокой ночью Рудольф выстрелом из револьвера убил Марию Вечеру, а через несколько часов выстрелил в себя так неудачно, что снес почти всю верхушку черепа.